Причина, по которой они разделились на 4 отряда, состоит в том, что они обеспокоены тем, что они могут попасть во вражескую ловушку или заклятие, пояснил Субхути. Разделившись на 4 отряда, при атаке на каждый из миров, есть гарантия, что даже если один отряд попадет в ловушку, остальные 3 отряда сразу узнают об этом и будут настороже, а также смогут прийти к ним на помощь. Так что, даже если единые врата или изначальный мир руин создали ловушки, они не смогут захватить всех сразу. Нин кивнул. Он помолчал, потом торжественно сказал. «Учитель, я хочу пойти в изначальный мир руин. Ты хочешь принять участие в битве?» Субхути был очень удивлен. «Да». Нин серьезно кивнул. Субхути помолчал, потом посмотрел на Нина. «В изначальном мире руин пространство и время находится в состоянии хаоса. Сейчас наши войска находятся в чрезвычайно опасной части мира руин. Когда ты войдешь, тебе сначала надо присоединиться к ним, но у нас нет четкого представления о том, где они находятся. Это потому, что изначальный мир руин слишком хаотичен. Я могу сказать тебе только приблизительно, где они находятся. Будет очень опасно, если ты попытаешься объединиться с этими отрядами». Субхути сказал эти слова в надежде, что Нин передумает. В конце концов, он знал, что посланник Нина уже был разрушен. «Я уверен в своих способностях». Нин посмотрел на своего учителя, и его глаза сверкнули скрытым светом меча. «Ты», увидев радужный отблеск меча в глазах ученика, патриарх Субхути был озадачен. «Энно, Лу Дунбинь овладел 5-й стадией силы Тайцзи, что было уже довольно впечатляюще. Но теперь Цзи Нин освоил 5-ю стадию силы меча, которая обладала еще более мощными наступательными способностями. Должно быть понятно, что причина, по которой отец меча Темный Свет был настолько силен. Он достаточно мощный, что смог убить истинное тело Цзи Нина одним ударом меча. Эта мощь показывала, насколько сильной была его сила меча. Цзи Нин, однако, отличался от отца меча Темный Свет. Его меч превзошел пределы небесного Дао с точки зрения скорости. Только его искусства меча хватило бы, чтобы он приблизился к уровню повелителя сил. «Я не ожидал, что в мгновение ока ты достигнешь такого уровня сил». Патриарх Субхути рассмеялся. «Кажется, мне ни о чем беспокоился. Ты можешь пойти. У тебя есть техника клонирования. Для тебя приключения в изначальном мире руин не будут слишком большой проблемой, верно?» Нин кивнул. «Твой ученик хочет сначала посетить свою дочь. Твоя дочь, Яркая Луна, все это время беспокоилась о тебе. Настало время тебе посетить ее», — сказал Субхути. «Беспокоилась». Нин был ошеломлен на мгновение, затем мягко кивнул и вышел. Субхути погладил свою бородку и улыбнулся, наблюдая, как Нин уходит. Этот старый даист правильно оценил его много лет назад. Талант к мечам у Цзи Нина действительно превосходит его талант к силам сердца. Менее чем через 1000 лет он улучшил свое искусство меча до такого невероятного уровня. Только одного его стремления достаточно, чтобы он мог смотреть на все 3 царства с высоты своего положения. Со стороны озера, одетая в черное, девушка спокойно сидела на берегу озера, глядя на воды озера. Яркая луна, осенний листок подошла к ней и позвала. Одетая в черное, девушка повернула голову, чтобы взглянуть на нее, затем снова взглянула на озеро. Она молча смотрела на озеро. «Что-то не так, почему ты недовольна?» — спросила осенний листок. «Я в порядке, тетя». Одетая в черное, девушка покачала головой. «Беспокоишься о своем отце?» — осенний листок села рядом с ней. Одетая в черное, девушка некоторое время колебалась, затем медленно кивнула. «Чуть-чуть. Отец был полностью отдан своему совершенствованию, и он был единственной фигурой, сравнимой с Хауи со времен изначальной эры. Но тетя, вы, должно быть, тоже это слышали. Люди говорят, что истинное тело отца было убито едиными воротами. Они говорили, что голем отца также был разрушен. Я этому не верила, поэтому я пошла спросить у патриарха Субхути. И старый патриарх не отрицал этого. Прекрати волноваться». Осенний листок протянула руки, чтобы нежно обнять яркую луну. «Я видела, как растет твой отец. Он проигнорирует все неудачи и продолжит расти, становясь все сильнее и сильнее. Он определенно не будет отчаиваться. Он никогда не сдастся. Тебе нужно верить в своего отца. Не могли бы вы рассказать мне еще о моем отце?» Яркая луна посмотрела на осенний листок. «Хорошо». Осенний листок рассмеялась и кивнула. Цзи Нин, дядя Уэйт и малышка Цин наблюдали за ними издалека. Все главные державы Альянса Нюевы перенесли своих детей и внуков, и учеников. Таким образом, Цзинин, нам не удалось больше скрывать от яркой луны, что случилось с вами в мире охотника», — сказал дядя Уэйд. Яркая луна сначала не верила, и она даже спорила с ними. Впоследствии она лично посетила патриарха Субхути. Только тогда она действительно поверила рассказам о том, что произошло в мире охотника. Она беспокоится о тебе уже несколько месяцев. Нин посмотрел на свою дочь, на сердце у него потеплело. «Иди, когда она увидит тебя, она будет очень счастлива», — сказал дядя Уэйд. «Хорошо». Нин пошел к ней. Осенний листок говорила с яркой луной мягким голосом, рассказывая ей истории об ее отце. Яркая луна внимательно слушала. Сколько бы она ни слушала эти истории, она никогда не уставала от них. Она всегда хотела их слушать. Нин тайно чувствовал вину. Он действительно был не самым лучшим отцом, так как его дочь так беспокоилась о нем. Хотя один из его клонов все время защищал дочь, этот клон всегда скрывался, не обращая внимания на дела внешнего мира. Только когда его дочь была в опасности, были бы сняты некоторые ограничительные печати, позволяющие клону посмотреть, что происходит на улице. Прошло много лет, но клон никогда не был активирован. Таким образом, Нин вообще ничего не знал о том, что произошло в мире полумесяца. Мой клон все время скрывался. Хотя это помогает умерить ее, возможно, иногда любовь важнее, чем обучение. Нин спокойно задумался. Я был неправ, отец. Яркая луна повернула голову, как будто почувствовала его присутствие. Когда она увидела Нина, стоящего позади нее, она тут же вскочила на ноги с удивлением и восторгом, затем помчалась прямо к Нину. «Отец, ты наконец вернулся. Я тебя ждала и ждала все время. Ты ушел, ты ходил и ходил где-то очень долго». Яркая луна схватила Нина, безостановочно болтая. Нин нежно погладил волосы дочери. С тех пор, как она стала небесным бессмертным и проявила свое тело, она выбрала этот вид для себя. Она очень похожа на свою мать, Юй Вэй. Ей даже нравилось носить черную одежду. Когда Нин смотрел на свою дочь, ему иногда казалось, что его жена рядом с ним. Тем не менее, взгляд его жены был мягким и устойчивым, а взгляд его дочери был полон почитания и любви. Его жена была немного холоднее, его дочь была немного более игривой и активной. «Отец, бессмертные и демонические боги на острове говорят, что твое истинное тело было уничтожено. Они сказали, что ты...» Яркая луна посмотрела на Нина, ее руки крепко обняли руку Нина. Она тихо сказала: «Можешь ли ты прекратить войну с едиными вратами? Старейшие и учителя тех бессмертных и демонических богов на острове, есть кто-нибудь из них, уклоняющийся от своих обязанностей?» Нин покачал головой. «Я не могу просто бежать и скрываться. Ты должна понять, яркая луна. Но, отец, ты уже достаточно пожертвовал собой. Твое истинное тело было разрушено, и ты теперь сильно ослаблен. Что еще они хотят от тебя? Отец, теперь ты просто истинный бессмертный. Даже если у тебя есть мощная сила сердца и ты можешь использовать ее для управления создания Раху, ты все еще не истинный бог или отец Даа. На острове много внеземных богов и истинных бессмертных, которые не участвуют в войне. Ты уже сделал гораздо больше, чем они, отец». Яркая луна посмотрела на Нина, готовая заплакать. «Я так боюсь, боюсь, что твой первобытный двойник также будет убит. Я уже потеряла мать, я не могу потерять тебя тоже». Сердце Нина дрогнуло. «Обещай мне». Яркая луна посмотрела на Нина. «Просто останься со мной. Хорошо, я останусь с тобой». Сердце Нина заболело, когда увидел этот взгляд в глазах дочери. Он мягко кивнул. «Я всегда буду с тобой. С сегодняшнего дня мой первобытный двойник останется с вами здесь». «Первобытный двойник?» Яркая луна была озадачена. «Разве ты не знаешь? Я ношу белые одежды только на моем истинном теле». Нин похлопал яркую луну по голове. «Я думала». В глазах яркой луны появился радость. «Другие могут недооценивать твоего отца, но ты не должна». Нин рассмеялся. «Мое истинное тело и мой первобытный двойник оба хороши. На самом деле я еще сильнее, чем раньше». Нин протянул руку, и его рука светилась неясным радужным светом меча. Ослепительный, блестящий радужный свет меча обладал аурой совершенно страшной силы. Яркая луна в шоке уставилась на радужный свет меча. Она была дочкой Цзинина и учеником горы внутреннего сердца. Она, естественно, многое знала. Учитывая, что Цзинин шел по пути меча бессмертия, яркая луна давно знала, какая была пятая стадия силы меча. Поэтому она сразу ее узнала. «Отец, Теты. Яркая луна была наполнена и радостью, и гордостью. Пятая стадия силы меча, и скорость, которая превзошла пределы небесного Дао. Это был ее отец. Те бессмертные и демонические боги все время болтали, но ее отец действительно стал намного мощнее, чем раньше. «Отец, ты сказал, что останешься рядом со мной первобытным двойником. Тогда, твое истинное тело...» Яркая луна вдруг поняла, что это значит. Нин рассмеялся. «Конечно, выйдет и сразится. Твой отец не может просто спрятаться. Но...» Яркая луна пожевала губы, потом тихо сказала. «Я действительно не хочу, чтобы ты больше воевал, отец. Последняя война близко. Мы должны сделать шаг вперед, чтобы встретиться с ней», — сказал Нин с улыбкой. «Когда рушится небо, пусть большие парни занимаются этим», — рассуждала яркая луна. «Твой отец теперь один из больших парней», — рассмеялся Нин. «Хватит. Ты знаешь, что ты небесный бессмертный. Ты действуешь как маленькая девочка». Его дочь снова была рядом с ним. Нин почувствовал сильный всплеск силы, и энергия выплескивалась из его сердца непрерывным потоком. Это происходило с абсолютно неукротимой решимостью, которая была выгравирована в его самых костях. «Я должен защитить свою дочь, даже если это будет стоить мне жизни». Одетый в белое, Нин повернул голову, оставляя одетую в черное девушку, которая недавно стояла на берегу озера. Затем он отбросил все свои сомнения. «Учитель, пошли меня», — мысленно попросил Нин. «Будь осторожен в изначальном мире руин». Голос Субхути прозвучал в ухе Нина. «Хорошо», — Нин кивнул. Перед Нином появился пространственный вихрь. Нин вступил в него. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22. Глава 7. Книга 22. Глава 7. Мир недвижной тьмы. Зона ничто изначального мира руин. Волны пустоты непрерывно пробивались сквозь эту область. Вжух! Внутри пустоты появился пространственный водоворот, и из него появился одетый в белое юноша. Он стоял там в пустоте, глядя на бесконечно обширное царство, которое было перед ним. В соответствии с тем, что сказал мастер, сейчас Фуси и отряды Тадхагата находятся вокруг мира недвижной тьмы. Глаза Нина пылали светом, позволяя ему ясно видеть огромное, далекое царство изначального мира руин. Он быстро смог определить регион, который был известен как мир недвижной тьмы. Изначальный мир руин был разделен на множество частей различными группами чужих во множество разных миров. Чем ближе эти миры были к центру, тем мощнее они были. Мир Треснутый Рог был одним из самых внешних пограничных миров изначального мира руин. Если сравнивать его с другими, он был довольно слабым. Самыми могущественными членами мира Треснутого Рога были те три матки, и, строго говоря, они не были даже уровня истинных богов или отцов Дао. Внеземной бог Красный Снег, когда командовал богом семи планет, смог сражаться со всеми тремя из них в течение длительного времени. Патриарху Субхути удалось легко уничтожить всех их одной ладонью. Из этого можно было видеть, насколько слаб мир Треснутого Рога. Мир недвижной тьмы был намного мощнее, чем мир Треснутого Рога. Изначальный мир руин, мир недвижной тьмы. Звук разрыва. Космос был разорван, позволяя одетому в белое юноше лететь на лодке. Мир недвижной тьмы – это действительно темное, тихое место. Нин взглянул на этот район. Даже небо было серым и темным. Казалось, что все покрыто слоем серого тумана, и было совершенно тихо. Интересно, где Фуси, Тадхагата и другие отцы Дао? Первобытный двойник Нина все еще был в мире полумесяца. Нин сделал особое воплощение первобытного двойника, чтобы сопровождать яркую луну, с тем, чтобы воплощение имело возможность разговаривать с патриархом Субхути, когда это необходимо. Согласно тому, что он слышал, Фуси, Тадхагата и их отряды в настоящее время находились в мире недвижной тьмы, но было бы трудно найти их точное местоположение, не будучи там. Основная причина заключалась в том, что временное пространство находилось здесь в состоянии хаотического потока. Можно было установить четкие координаты для телепортации, но на самом деле прибытие может быть смехотворно далеким от исходной цели. Вот почему Субхути отправил Нина в зону ничто, а затем сказал вылететь Нину на борту своей лодки пустоты из зоны ничто в мир недвижной тьмы. «Разрешите мне их найти». Нин разослал свою силу сердца. Вжух! Его сила сердца рванулась, как воды озера, распространяясь в каждом направлении. Это был небольшой трюк, которому научил его бог мира Северный Покой. Когда эта техника активирована, никто из трех царств или изначального мира руин не сможет избежать его обнаружения. Его сила сердца быстро распространилась, чтобы охватить огромный регион. Он разнесся мимо высоких гор, глубоких озер и многих чужих. Эти чужие были совсем слабы. Они даже не были близки к тому, чтобы стать небесными бессмертными. А, Нин вдруг нахмурился. Были некоторые районы, где и пространство, и время были так сильно разрушены, что даже сила сердца Нина не могла рассмотреть их. Я могу сканировать область в несколько сотен тысяч километров. Невозможно отсканировать дальше. Это была первая поездка Нина в собственно изначальный мир руин, и это был довольно стабильный мир недвижной тьмы. Он сразу понял, почему это место было известно, как мир руин. Такая ужасная, негостеприимная среда просто непригодна для процветания жизни в больших масштабах. Я не смог найти Фуси и других. Однако, к востоку я вижу некоторые признаки битвы. Свист. Нин сразу превратился в черного змея грома, мгновенно пролетевшего более 200 тысяч километров на восток к региону, который был ранен битвой. Под востоком Нин имел в виду направление, из которого восходила солнечная звезда. Таким образом, в трех царствах и в изначальном мире руин восток означал разное направление для разных миров. Здесь, Нин стоял в воздухе, глядя вниз на обширный бассейн внизу. Бассейн был подобен огромному пальмовому оттиску шириной более 1000 километров, а земля под ним была полностью выжжена черным. Ладонь, может быть, Тадхагата начал битву, назад. Нин попросил временную инверсию. В таких местах, как изначальный мир руин, где небесного Дао не существовало, было крайне сложно использовать технику временной инверсии. Однако, поскольку Нин медленно обрел понимание девяти печатей хаоса, он смог увидеть в истории прошлого большинство смертных. Он получил возможность легко видеть прошлое, что было основной сущностью того, как работала временная инверсия. Таким образом, Нин смог легко выполнить временную инверсию. Вжух, вжух. Множество образов прошлого начали вспыхивать возле Нина. Вскоре время перевернулось обратно в точку, когда в этом месте появились четыре великих владыки. Во главе был улыбающийся лорд Будда Тадхагата в желтых одеждах. Рядом с ним были три других Будды, каждый из которых светился безграничным святым светом. «Недвижная тьма, ты думаешь остановить нас такими мелкими трюками, как эти?» Тадхагата полетел вперед на удобном облаке, улыбаясь во все лицо и продолжая говорить. «Поторопись и покажись. В противном случае, ваш мир недвижной тьмы будет существовать не очень долго». Договорив, он вытянул руку. Сияя золотым светом, его рука спустилась с небес и врезалась в землю. Земля сильно задрожала, когда массивная ладонь оставила отпечаток глубоко в земле. Тадхагата. Раздался пронзительный визг, но быстро смолк. Архитектор недвижной тьмы, одна из самых известных основных сил изначального мира руин. Мы уничтожаем базы и строения, расположенные во всем его мире, но он по-прежнему отказывается показать себя. Он, должно быть, чертит что-то большое, сказал Тадхагата. Лорд Будда, не нужно беспокоиться о его сюжетах и схемах. Давайте продолжим разрушать их миры один за другим. Поехали. Тадхагата кивнул, а затем увел своих трех могучих Будд, чтобы продолжить движение к следующему месту назначения, летя на своем удобном облаке. Через некоторое время, вжух, вжух, вжух, один за другим серокожие чужие спустились с неба. Они приземлились в бассейне, обменялись взглядами друг с другом. Их глаза были полны холодного гнева. Затем они тоже улетели, направляясь в том же направлении, что Тадхагата и другие. После просмотра того, что произошло здесь примерно 2 часа назад, Нин слегка кивнул. Лидер буддист Санха и человеческий верховный Фуси достигли уровня повелителя во время изначальной эры. Даже если они не пробились в старшие боги, их техники наверняка станут намного лучше. С ними в команде и с их силами распавшись на 4 отряда, ни один мир в изначальном мире руин не сможет противостоять всем им сразу. Вжух. Нин тоже полетел в направлении, куда ушли другие. Хотя мир недвижной тьмы находился в регионе относительно стабильного временного пространства, в нем все же было много регионов, где временное пространство исказилось. Пришельцы, которые жили здесь, использовали эти области и хорошо знали их. Были некоторые районы, где только они осмеливались пройти, и они были в состоянии сделать это, потому что поколения предшественников пожертвовали своей жизнью, чтобы помочь им накопить опыт. Кто-то идет, одетый в белое юноша. Он немного колеблется. О, он действительно вошел. Трое чужих собрались вместе в регионе искаженного временного пространства, глядя из наблюдательного пункта на одетого в белое юношу, который только что прилетел из внешнего мира. Капитан, лидер буддист Три Царства, Тадхагата, привел трех своих отцов Дао, чтобы напасть на этот мир. Почему появился этот одетый в белое юноша? У этих трех чужих была бледно-белая кожа, красивые лица, и они были одеты в серые плащи. Все они были высококлассными внеземными богами по силе, и они умели убегать в пространстве. Судя по его внешности, это должно быть меч бессмертия Северная тьма из трех царств, Цзинин. Капитан-инопланетянин нахмурился. Меч бессмертия Северная тьма, Цзинин. Его искусство меча чрезвычайно глубоко, говорят, что оно лучшее во всех трех царствах. Однако он сам просто истинный бессмертный, и его истинное тело уже уничтожено едиными вратами. Тот, кто только появился, должен быть его первобытным двойником. Судя по его ауре, он все равно должен быть просто истинный бессмертный. Но я озадачен, почему истинный бессмертный осмелился отважиться войти в наш изначальный мир руин. Планирует ли он просто полагаться на свою силу создания Раху? Небесные Дао не существуют в изначальном мире руин. Для создания Раху не так много естественной энергии. Оно будет не так сильно, как в трех царствах. Капитан, он продвигается довольно быстро. Он скоро выйдет из нашего диапазона наблюдения, быстро напомнил один из чужих. Было очень сложно создать наблюдательный пункт в поле искаженного временного пространства. Не было никакого способа сделать его диапазон обнаружения очень большим. Пойдемте проверим его. Под серым плащом у капитана чужих был холодный взгляд. Посмотрим, насколько силен этот чистый янь истинного бессмертного. Троица быстро полетели в погоню. Несколько мгновений спустя все трое были мертвы. Нин спокойно стоял в пределах пустоты, осматривая каждый труп. Что они для меня? Он был без пяти минут старший бог. Насколько острыми были его чувства, как только эти трое чужих приблизились к нему, он сразу же их обнаружил. Эти три тщедушные пешки внеземные боги. Нин легко убил двоих из них, а затем тяжело ранил третьего. Он планировал промыть душу третьему, но, увы, инопланетянин добровольно уничтожил свою душу. Глубоко внутри изначального мира руин, в круглом замке, который светился темным золотым светом, сюда был назначен чужой большой силы. У него был длинный зеленый хвост, лысина и красивые черты лица. Он наперся наклоненный в бок головой на одну руку, созерцая, и постукивал по подлокотнику трона своей свободной рукой. Шесть в золотой броне фигур торжественно стояли перед ним, каждый из которых излучал ауру, которая намного превосходила ауру обычного отца Дао. В этих аборигенах действительно что-то есть. Чужой, сидящий на троне, выпустил поздравительный смешок. Они фактически уничтожили 12 моих миров. Единые врата действительно бесполезны. Они создали все эти существа, но ни один из истинных боги или отцов Дао трех царств не умер. Кажется, мы не можем просто полагаться на этих дураков. В конце концов, все придется делать самим. Мастер, этот мир хаоса породил бог мира. Мы не можем быть слишком самоуверенными. Одна из фигур в золотой броне, стоящих под ним, дала почтительное напоминание. Лорд всего, это его вина, что он идиот. Сидящий чужой холодно засмеялся. Он потратил немало времени на поиски изначального хаоса и увидел немало миров хаоса. В то время, когда Нюева еще не стала богом мира, он должен был немедленно напасть. Вместо этого он создал тупую схему, чтобы два мира хаоса сражались друг с другом. Это он от скуки. Почему он просто не уничтожил один мир хаоса, а затем уничтожил другой? Вместо этого он начал войну, из-за которой эти примитивы родили бога мира. Прежде чем она ушла, она определенно оставила после себя техники для своих союзников. Мир хаоса, порожденный богом мира, не так легко завоевать. Вот почему я так старался и ждал прекрасной возможности. Мастер, почему бы нам просто не вернуться? Давайте создадим свои силы, прежде чем мы вернемся. Мы точно знаем, где это место. Когда мы будем более сильными, мы сможем вернуться, предложила тощая фигура в золотой броне. Стук, сидящий длинный зеленый хвост чужого внезапно вылетел и ударил в золотую бронированную фигуру. Сидящий чужой указал на фигуру в золотой броне и крикнул: «Ты дурак, мы едва пережили поездку сюда. Вы действительно хотите, чтобы мы рискнули вернуться обратно? Если мы не совершим крупный прорыв в силе, если мы вернемся такими же, какими мы пришли, мы почти гарантированно умрем. Нам лучше объединить силы с едиными вратами и медленно размалывать альянс Нюевы. Мастер, всемогущий мастер», внезапно раздался голос. «Недвижная тьма», чужой весело захрипел. «Впусти его». вошел одетый в золото серокожий человек, излучая ауру великой силы. Это был мастер мира недвижной тьмы, архитектор недвижной тьмы. Он почтительно упал на колени. «Всемогущий мастер, мои миньоны только что обнаружили, что еще один захватчик с силой отца Дао вошел в мир недвижной тьмы. Пришел еще один вражеский отец Дао, сидящий чужой нахмурился. Кто? Он принадлежит альянсу Нюевы Три Царства», — почтительно сказал архитектор недвижной тьмы. «Меч бессмертия Северная тьма, Цзинин. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 8. Книга 22, глава 8. Демонический бог увядающий шип. Меч бессмертия Северная тьма, Цзинин. Звучит знакомо». Инопланетянин откинулся на своем троне, положив голову на ладони и бормоча про себя. Через несколько мгновений его глаза загорелись. «Я вспомнил. Я считаю, что он один из самых быстрорастущих звезд трех царств, такой же талантливый, как Хауи. Если память не изменяет, разведывательный отчет Единых Врат утверждает, что его истинное тело было уничтожено ими. Выжил только его первобытный двойник. Первобытные двойники. Я не могу не чувствовать ревности, просто думая о них. Те смертные существа, которые медленно поднимаются к силе, имеют шанс сформировать первобытного двойника. Мы, демонические боги, рожденные от исконного хаоса, не имеем возможности это сделать». Чужой покачал головой и вздохнул. «Как можно сравнивать этих смертных существ с вами, мастер? Одна из шести фигур в золотой броне, старший с красной бородой, сразу же высказалась в знак протеста. Ахаха!» Сидящий инопланетянин громко рассмеялся, его смех эхом отозвался в комнате. После того, как он перестал смеяться, он посмотрел вниз на все еще стоящего на коленях архитектора недвижной тьмы. «Недвижная тьма, ты сказал, что у него есть сила истинного бога и отца Дао. Разве он не просто третьесортный истинный бессмертный? Истинные бессмертные низкого класса, как он, многочисленны за счет изначальной хаоса. Три моих миньона были убиты этим Цзинин. Один из них, до того, как умереть, отправил сцены своей смерти нам», — почтительно сказал архитектор недвижной тьмы. «Сцены его смерти?» Чужой был заинтригован. «Давай посмотрим». «Есть». Архитектор недвижной тьмы почтительно согласился, затем указал на пустое место неподалеку. Мгновенно появились движущиеся изображения. Сцена показала троих инопланетян в серой одежде, двигавшихся вперед. Внезапно сквозь них промелькнула черная полоса молнии, мгновенно пронзившая их тела. Змей черного грома был слишком быстрым. Хоть троица и успела понять, насколько он опасен, и хотели сбежать, они просто не успели этого сделать. Одной вспышкой змей черного грома убил двоих из трех фигур в серой одежде и тяжело ранил третьего. Затем сцена переключилась на то, что одетый в белое юноша протянул руку, намереваясь вынуть душу выжившего. Однако выживший в серой одежде мгновенно покончил жизнь самоубийством. Очень быстро. Глаза сидящего чужого загорелись. Он весело рассмеялся. «Эти дураки — единые врата, они утверждали, что истинное тело Цзинин было убито. Только сейчас он использовал технологию девятирогий световой змей, которую может использовать только демонический бог. Понятно, что его истинное тело не умерло. Хваленые единые врата, они даже не смогли справиться с чем-то таким простым. Это верно, он не мертв». Одна из золотых бронированных фигур, у которых была только одна рука, нахмурилась, заговорив: «И чтобы убить трех внеземных богов в одно мгновение, он даже не использовал меч. Сейчас он использовал только свои пальцы в качестве меча. Это сила искусства меча, немыслимо, просто невообразимо». Архитектор неподвижной темноты согласился. «Преподобный говорит правду. В трех царствах Цзинин был признан обладателем самого глубокого искусства меча. Говорят, что он владеет четвертой стадией силы меча, со скоростью, превышающей небесные пределы Дао. У сидящего инопланетянина было шесть слуг, но единственный из них, который восхищал архитектора неподвижной темноты, был единорогом». «Нет», — однорукий мужчина покачал головой. «Он смог так легко показать свое искусство меча при использовании девятирогого светового змея. Этот уровень совершенства меча не то, что можно сделать только на четвертой стадии силы меча. Если моя догадка верна, он, возможно, достиг пятой стадии». «Какой? Пятой стадии силы меча? Как это возможно?» В золотой броне фигуры рядом с ним вскричали. Даже архитектор неподвижной темноты был ошеломлен. Сидящий инопланетянин посторонний нахмурился, глядя на однорукого человека. «Сабля, Ты уверен? Это только моя гипотеза. Его искусство меча было слишком быстрым, в конце концов. Он использовал их во время исполнения девятирогого светового змея. Я не смог увидеть это отчетливо, поэтому я могу только догадываться. После разговора однорукий человек больше не произнес ни слова. Сидящий инопланетянин посторонний на мгновение задумался. Он собрал этих шестерых слуг, прогуливаясь по бесконечному исконному хаосу. Из шести только Сабля добровольно решил присоединиться к нему, чтобы отблагодарить и добровольно назвать его мастером. Сабля был также единственным хранителем, которого эта фигура действительно уважала. Что же касается остальных пяти, он бил их и ругал по своему усмотрению. С тех пор, как он приехал в исконный мир руин, он легко подчинил и взял под свой контроль всех иностранных посторонних здесь, включая самых могущественных, таких как архитектор неподвижной темноты. Было некоторое сходство между использованием меча и использованием сабли. Они оба были оружием, предназначенным для нападения. Если у него пятая стадия силы меча, сидящий инопланетянин посторонний вглядывался в петлевые сцены, заглядывая в эти три фигуры в серой одежде, когда они снова и снова умирали. Он достиг такого уровня, несмотря на то, что тренировался менее тысячи лет. Он действительно ужасен. Но, конечно, также возможно, что гипотеза сабли неверна. Тем не менее, он смог убить этих троих за такой короткий промежуток времени, значит, у него определенно есть сила до отца. Интригующе, сидящий инопланетянин посторонний усмехнулся. Черные небеса, он послал мысленный звонок прямо к черным небесам, иди сюда. Небесный бессмертный черные небеса отдыхал и пил вино в другой части замка. На этот раз он был ответственным за доставку сообщения от имени цельных ворот. Он был в теле голема, которое он использовал, и поэтому, даже если бы его убили, ему было бы все равно. Он, естественно, был довольно расслаблен и доволен. «Приезжайте!» Черные небеса поднял кувшин вина и отправился. Никто не препятствовал его пути, и вскоре он прибыл в место, где находились инопланетяне посторонние. «Приветствую вас, великий божественный демон, увядающий шип!» Небесный бессмертный черные небеса весело хрипел, когда он поклонился. «Каждый раз, когда я вижу тебя, я чувствую себя счастливым». Сидящий инопланетянин посторонний весело улыбнулся ему. «Этот идиот всего. Всякий раз, когда я его видел, использовал такие глупые звуки. Я давно бы стер этого идиота, если бы у него не было так много подчиненных или те самые неразрушимые посланники». Небесный бессмертный черные небеса продолжал веселиться. Казалось, он ни капли не беспокоился. Он был порабощен цельными воротами, став личным помощником лорда всех демонов. Что ему какая-то шутка от великого божественного демона. Раньше ты был душой-сокровищем для черных небеса котел. Этот идиот должен был использовать черные небеса котел, чтобы создать ядра этих големов. Да, и вы закончили изучать эти техники. Но теперь вы порабощены цельными воротами. В чем смысл? Думаю, было бы лучше для вас, если бы вы присоединились ко мне, сказал иностранец посторонний со смехом. К тебе, небесный бессмертный черные небеса, сказал это очень небрежно. Для меня это не имеет большого значения. Если вы сможете победить моего мастера, лорда всех демонов, я с удовольствием присоединюсь к вам. Лорд всех демонов, инопланетянин посторонний нахмурился. Монстр. Три царства действительно было местом, которое могло породить монстров. Один из этих примитивов, Нюева, на самом деле смогла стать богом мира. Это было чудовищное достижение. И лорд всех демонов, он действительно смог бежать с группой экспертов, когда его преследовал и атаковал бог мира. Бог мира, Нюева, не смогла догнать его. Это было еще более чудовищное достижение. Должно быть понятно, что боги мира полностью превзошли небесные ограничения Дая во всех отношениях, будь то скорость или сила, или что-либо другое. Но Нюева до сих пор не смогла догнать лорда всех демонов. Скорее всего, эксперты трех царств не понимали, какое это ужасное достижение. Могучий божественный демон, увядающий шип, однако, много лет блуждал по бесконечному исконному хаосу. Переход к тому, чтобы стать богом мира, представлял собой фундаментальное изменение в каждом отдельном аспекте. Разница между стар бог и бог мира была просто непостижимо огромна. Сделать так, чтобы даже бог мира не мог догнать. Это означало, что лорд всех демонов в Дае должно было достиг еще более непостижимого уровня. Три царства теперь разделилось на два крупных союза. Альянс Нюевы. Когда мать Нюева ушла, она, должно быть, оставила для них несколько сокровищ и техники. Эти вещи сделали этого иностранного постороннего довольно нервным. Цельные ворота. Люди, которых больше всего волновал лорд всех демонов. Он опасался обеих сторон, поэтому он никогда не пытался напасть на три царства. Фактически, он решил вместо этого присоединиться к цельным воротам. Ну, этого достаточно. Инопланетянин посторонний указал на постоянно зацикливающиеся образы в воздухе. Посмотри на себя. Только теперь черные небеса повернули голову, чтобы взглянуть, когда он полностью изменил свое лицо. Этот мигающий черный змей молнии, одетый в белое юноша, который пытался выполнить промывку души. Что Цзинин? Цзинин, у черных небес больше не было следа улыбки на лице. Вместо этого был пепел. Девятирогий световой змей, его истинное тело не мертво. О, вы заметили? Иностранец посторонний усмехнулся. Разве цельные ворота не утверждали, что истинное тело Цзинин было уничтожено? И если я правильно помню, я думаю, что лорд всех демонов, да, мать рука дьявола и немало других объединили свои силы, чтобы обеспечить это. Но теперь он появился в мир неподвижной темноты, похоже, с истинным телом. Небесный бессмертный черные небеса смотрел на непрерывные петли изображения в воздухе. Он изгонял ярость и ненависть, которые он испытывал, затем прорычал. Великий божественный демон, увядающий шип, это была наша ошибка, ошибка цельных ворот. Я уже сообщил об этом своему начальству. Мастер скоро доставит мне приказ. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 9. Книга 22, глава 9. Убитые в битве. У небесного бессмертного черные небеса было много големов, которых он мог использовать. Он немедленно отправил сообщение лорду всех демонов, затем новость быстро распространилась на Дао мать руку дьявола, королевского бога и другие высококлассные члены цельных ворот. Как, он не умер? Одетый в черное королевский бог был ошеломлен больше всех. Он просто не мог этого принять. Какая-то техника клонирования. Хранитель Ливервуд использовал нож, чтобы убрать кусок дерева. Узнав новости, он нахмурился и начал бормотать себе под нос. Исконный мир руин, внутри этого огромного замка. Небесный бессмертный черные небеса почтительно сказал. Мой мастер сказал, что этот Цзинин, это бич. Он думает, что когда вы будете иметь дело с Тадхагатой Фуси, великим божественным демоном увядающих шип, вы также будете иметь дело и с этим Цзинин. Что? Инопланетянин посторонний усмехнулся. Теперь, похоже, у этого Цзинин есть специальная техника клонирования. Черные небеса поспешно сказал. Даже если он это сделает, каждый раз, когда он восстанавливает свое тело, то он, несомненно, должен заплатить огромную цену. В прошлый раз, когда мы уничтожили его истинное тело, Хауи закончил тем, что забрал свой черный гром-змей, а также другие сокровища. На этот раз, если вы сможете убить его, он потеряет все эти вещи. Без них он будет значительно ослаблен, даже если ему удастся снова восстановить свое тело. Почему у меня такое ощущение, что вы особенно хотите убить Цзинин? Иностранец посторонний посмотрел на черные небеса, а затем выпустил веселый смешок. Черные небеса, как насчет этого? Если я убью его за тебя, почему бы тебе не научить меня технике создания посланников? Мой старый мастер заставил меня поклясться при его жизни давным-давно, что я научу этой технике других, сказала черные небеса. Он был душой сокровищем, очень похожим на гигантского желтого медведя звездного захватчика Манар. Он уже давно научился на уровне способности жить независимо от того, кто его разместил, и теперь его можно считать настоящим живым существом. Строго говоря, он действительно научился искусству големы до того, как лорд Толли это сделал. Лорду всего повезло, что приобрел черные небеса котел, поэтому он также получил доступ к древнему големному ремесленному искусству, содержащемуся в нем. Это заставило его силы мгновенно взлететь, в результате чего он стал чрезвычайно знаменитой фигурой даже среди старших богов. Но, увы, он пал во время своей кампании против Паньгу Мира Хаоса и Мир Хаоса Цельности. Иностранец посторонний сказал холодно. Расскажите своему нынешнему мастеру, что Цзинин вполне возможно достиг пятой стадии силы меча. Пятый этап силы меча? Как это вообще возможно? Он тренировался всего несколько столетий. Черные небеса были явно шокированы. Владение Нин, пять сокровищ, могло быть приписано его несравненному таланту, но чтобы достичь пятой стадии силы меча, нужно было иметь существенное представление о сути самого меча. Это было то, что требовало времени, а также многие не на жизнь, а на смерть сражались против мощных экспертов. Только увидев достаточно искусства меча и получив достаточный опыт, будет шанс достичь пятой стадии силы меча. Он атаковал мой исконный мир руин, поэтому я действительно должен его убить. Также я делаю грязную работу для цельных ворот. В нашей битве мы несем жертвы. Мы договорились о цене только насчет того, чтобы иметь дело с Тадхагатом и Фуси, но если вы хотите, чтобы я имел дело с Цзинин, мне нужны 12 хаосов. 12. Небесные бессмертные черные небеса на мгновение заколебались. Источник энергии для каждого посланника состоял из 5 драгоценностей хаоса, которые позволяли им сражаться в течение очень длительного периода времени. Остальные 9 посланников, вероятно, потребляли менее 100 хаосов в течение всей войны конца. Мастер ответил: если Цзинин действительно достиг 5-й стадии силы меча, он доставит 12 хаосов после того, как вы убьете его истинное тело, сказал Черные Небеса. Хорошо, всегда приятно работать с лордом всех демонов. Инопланетянин посторонний посмотрел вниз на архитектора неподвижной темноты. Неподвижная темнота, отправьте свои субординаты, чтобы попытаться убить Цзинин. Если они не смогут, убедитесь, что они хотя бы проверили, достиг ли он 5-й стадии силы меча. Затем переместите его в опасную зону. Да, всемогущий мастер, почтительно сказал архитектор неподвижной темноты, а затем ушел. Наедине, у архитектора неподвижной темноты теперь был уродливый взгляд на лице. Он когда-то был важным генералом лордом всего. Позже он стал одним из 4 могущественных архитекторов, которые доминировали над исконным миром руин. У него была сила элитного отца Дао. Он не был ничем слабее этих 6 слуг божественного демона увядающих шип. Единственный, к кому он испытывал уважение и восхищение, был однорукий человек. Что касается остальных 5, архитектор неподвижной темноты нисколько не боялись их. Но эти слуги следовали за божественным демоном увядающих шип в течение очень длительного периода времени, и он верил в них. Он был гораздо более безжалостным и жестоким по отношению к 4 архитекторам, которые совсем недавно представляли его. Меч бессмертия Северная тьма. Цзинин. У него явно есть сила истинного бога и да отца, но я все еще должен проверять, достиг он 5-й стадии силы меча или нет. Архитектор неподвижной темноты нахмурился. Если я хочу заставить Цзинин раскрыть свою силу меча, мне нужно будет отправить некоторых из моих более могущественных подчиненных. Всякий раз, когда есть опасная миссия, он всегда использует 4 из нас, посылающих наших подчиненных. Тем не менее, архитектор неподвижной темноты понял причину. Когда могущественный божественный демон увядающий шип сбежал в это место, он приехал только с этими 6 приятелями на буксире. У него не было других подчиненных вообще, и поэтому всякий раз, когда возникала необходимость в пушечном мясе, он, естественно, решил отправлять оригинальных обитателей исконного мира руин, мир неподвижной темноты. В воздухе летала большая сила чужих экспертов, у каждого была сила внеземного бога. Должно быть, около 300 существ летели вперед. Старший брат, когда ваша группа пойдет на битву против меча бессмертия Северной тьмы, вы должны быть осторожны. Архитектор сказал, что Цзинин, возможно, достиг 5-й стадии силы меча. 2 лидера этой силы выглядели довольно схожими. Оба были одеты в серебряные одежды и мысленно болтали друг с другом. Хотя моей команде назначено убить Цзинин, если он действительно достиг 5-го этапа силы меча, то все, что нам нужно сделать, это бежать. Нам не нужно навязывать ему борьбу. Если он действительно достиг этой стадии силы, это будет вашей задачей, чтобы вывести его в лес мечты, отозвался более высокий. Лес снов был чрезвычайно причудливой частью мира неподвижной темноты. Как только вы войдете в него, вы попадете в ловушку из нескольких слоев иллюзий. Вы почувствуете, будто мечтаете. Иллюзии бесконечны, и даже истинным богам или отцам Дао будет трудно вырваться. Они часто бывали в ловушке внутри леса снов, пока, наконец, иллюзии не убили их. Самое страшное в том, что даже обитатели мира неподвижной темноты не могли быть уверены в том, где именно находится лес снов. Это было связано с тем, что местоположение леса постоянно менялось. Вполне возможно, что кажущийся обычно выглядящим лес перед вами был на самом деле страшным лесом снов. Однако, поскольку архитектор неподвижной темноты командовал всем этим страшным миром, у него, естественно, были свои пути определения точного местоположения леса, Фуси, Тадхагата. Где они? Нин стоял там посреди воздушного пространства. Временное пространство было настолько хаотичным, что даже его чувство направления сбилось. Он больше не мог найти никаких следов прохождения Тадхагата, и вместе такого хаотического временного пространства не было никакого способа, которым он мог бы использовать временную инверсию заклинания. Мастер говорит мне, что лорд Будда и остальные должны все еще находиться в районе мира неподвижной темноты. Верните его. Я просто выберу случайное направление и просто буду лететь вперед. Нин немедленно начал лететь вперед, хотя он не посмел лететь слишком быстро, опасаясь столкнуться с вражеской ловушкой. Вскоре после того, как он вошел в исконный мир руин, Нин понял, что самая трудная часть завоевания этого региона – это не победа над инопланетянином посторонним здесь, а скорее, это ужасная окружающая среда. Неудивительно, что все инопланетяне, которые жили здесь, хотели вторгнуться в Три Царства. Никто из инопланетян не хотел жить в таких ужасающих, негостеприимных условиях. Нин слегка подхватил импульс. Он почувствовал приближающуюся ауру. Став в полушаге от Стар Бога, его душа стала намного мощнее. Его техника силы сердца только усиливала его чувства. Даже когда отцы Даа двигались в сторону Нин, он может ощутить их подход. Тем более приближение внеземных богов и истинных бессмертных. Меч бессмертия Северная Тьма должен быть где-то в этом регионе. Высокий, восьмирукий демонический бог осторожно летел вперед. Этот восьмирукий демонический бог был кульминацией 199 чужих внеземных богов, объединившихся в построении восьмирукого боевого демона. Это было одно из знаний, оставленных лордом всех демонов. По правде говоря, когда архитектор неподвижной темноты был вынужден разослать это множество подчиненных внеземному богу, он чувствовал себя очень огорченным. Подобное построение было очень похоже на природу бога семи планет. Однако богу семи планет потребовалось только семь внеземных богов, в то время как этот использовал в общей сложности 199 внеземных богов. Он мог развязать силу, близкую к типу элитного истинного бога. Это можно рассматривать как секретную технику, и обладатели, которые изучали основные части построения, были вынуждены клясться на крови, что не будут учить других этой технике. Человек, который в настоящее время был ядром этого конкретного построения, был одним из воинов, которые следовали за лордом всего. «Я его вижу», — восьмирукий демонический бог искал Нин. Внезапно он увидел вдали одетого в белое юношу, который спокойно стоял в воздухе. «Вы прибыли», — одетый в белое юноша выпустил меч из руки. Атака. Аура восьмирукого демонического бога взорвалась. Нин, однако, просто лениво двигался вперед, как будто он прогуливался по двору. «Архитектор, все 199 наших воинов скончались в битве», — на лице одетого в золото старшего был взгляд печали. «Никто из них не сбежал», — архитектор неподвижной темноты был недоверчив. Он выкрикнул: «Покажи мне сцены битвы». «Они не смогли отправить какие-либо сцены вовремя», — сказал одетый в золото старший. «Что?» Архитектор был действительно ошеломлен. Как быстро Цзинин убил их всех, раз ни один не смог отправить сцену смерти. Тем не менее, один из них обучался специальной технике клонирования. Его другой клон в настоящее время находится на задании в другом регионе. Я предлагаю ему немедленно вернуться, чтобы он рассказал нам, что произошло, когда они сражались против Цзинин, — поспешно сказал в золотых одеждах старший. «Мы должны двигаться быстро. Если он каким-то образом потеряет свой клон, тогда мы не сможем найти какую-либо информацию об этой битве. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 10, книга 22, глава 10. Звериный жук». Архитектор неподвижной темноты немедленно приказал вернуть солдатский клон. Через некоторое время архитектор Фую был убит Куафу, когда он пытался заманить Куафу. Отчет быстро пришел от его подчиненных. Что? Лицо архитектора неподвижной темноты казалось уродливым. Для отряда внеземных богов умереть во время войны было ничто, но этот единственный, кто знал, что произошло во время борьбы с Цзинин, и теперь он был мертв. Это означало, что 199 внеземных боги, которые погибли в битве с Цзинин, погибли ни за что. Никакие знания не были получены. Куафу. Лицо архитектора неподвижной темноты было черным от ярости. «Где эти четыре отряда в настоящее время находятся?» — спросил архитектор неподвижной темноты. Старший сразу махнул рукой, в результате чего изображение появилось в воздухе. Это была огромная карта мира неподвижной темноты. На карте было 4 пятнышка света. Одетый в золото старший указал на одно из пятнышек света, который на краю. Это команда, которую возглавляет Куафу. Куафу – древняя божественность трех царств. Он обладает действительно огромной силой. Я слышал, что когда 10 золотых воронов нанесли ущерб древнему Паньгу мира хаоса, Куафу преследовал их так яростно, что все 10 были в ужасе. Никто из них не осмелился вернуться и сразиться с ним. Из наших боев против отряда Куафу, я могу с уверенностью сказать, что Куафу действительно поразительно силен и очень близок к силе Бога. Согласен, архитектор неподвижной темноты кивнул. Хао и Куафу были когда-то одинаково известны во время исконной эры. К настоящему времени Хао и публично признан непостижимо сильным и, по крайней мере, на уровне повелителя силы. Что касается Куафу, он был немного слабее, но все еще был очень близок к уровню силы повелителя, и он был чрезвычайно доблестным воином, который был чрезвычайно опытным в битве. Этот отряд здесь, отряд, возглавляемый человеческим верховным Фуси. Это самая сложная команда, с которой приходилось иметь дело. Фуси удалось легко увидеть наши ловушки. Одетый в золото старший продолжил. Вот почему мы временно фокусируемся на других трех отрядах прямо сейчас. Здесь, одетый в золото старший указал на еще одно пятнышко света. Это отряд, возглавляемый лидером буддиста Сангха, Тадхагата. Они также опасны, как отряд Фуси. И здесь, этот последний отряд возглавляет даист-нефритовый котел пути даиста. Даист-нефритовый котел обладал огромными божественными способностями и достиг пятой стадии силы меча. Он определенно нелегкий человек, одетый в золото указал на последнее пятно света. Архитектор неподвижной темноты нахмурился, услышав это. Двое из отрядов, отправленных тремя царствами, возглавлялись повелителями Тадхагата и Фуси. Остальные два возглавляли Куафу и даист-нефритовый котел, которые также были близки к силе уровня повелителя. В их командах были несколько элитных отцов Дао, а также несколько обычных отцов Дао, которые знали определенные специальные техники. Даист-нефритовый котел был довольно неброской фигурой, но он по-прежнему считался одной из двух лучших фигур в команде даиста трех непорочностей. У него также был чрезвычайно известный ученик, один из генералов Небесного двора во время Исконной эры, Ирлан Шэнь, также известный как Ян Цзянь. «А где Цзинин?» – спросил архитектор неподвижной темноты. «Меч бессмертия Северная тьма здесь», – одетый в золото старший указал на угол карты, где появилось другое пятнышко света. «Он ближе всего к отрядку Афу». Архитектор неподвижной темноты кивнул. «Архитектор, в серой одежде подчиненный залетел в комнату», потом отчаянно сказал, наш член клана плавающего камня попытался заманить Цзинин в лес снов, но его чувства были слишком сильны. Как только отряд приблизился к нему, он тут же обнаружил их, а затем убил. Невозможно заманить его подальше, а, когда наши люди приближаются, он убивает их. Архитектор неподвижной темноты нахмурился. Местность на нашей стороне, но мы все еще не можем заманить его в те места, куда хотим. Действительно ли его чувства настолько сильны, но, конечно, он понятия не имел, что Нин был теперь в полушаге от старшего бога. Его душа была невероятно сильной и острой. Пусть они держатся подальше от Цзинина, уточнил архитектор неподвижной темноты. Иди, есть, подчиненный поспешно ушел. Архитектор, одетый в золото старший посмотрел на архитектора неподвижной темноты. Цзинин, нелегкий человек, с которым приходится иметь дело. Даже наше построение восьмирукого боевого демона было легко уничтожено им. Он, по крайней мере, столь же могущественен, как элита даа-отецов. Из этого можно сказать, что он достиг пятой стадии силы меча. Нет, верховный архитектор покачал головой. Существует много возможных причин, по которым он смог уничтожить построение. Например, возможно, что он прорвался, чтобы стать истинным богом. Также возможно, что он путешествует с союзниками, что он привел с собой другие основные силы Альянса Нюйвы. Это могли быть те союзники, которые разрушили построение. Мы не можем делать выводы до того, как увидим записи этой битвы. Но даже восьмирукий боевой демон не смог отправить какую-либо информацию. Одетый в золото старший почувствовал печаль за свои потери. Божественный демон увядающих шип командует множеством разных сил, чтобы иметь дело с Тадхагата, Фуси, Куафу и даистом нефритовый котел, но мы сами вынуждены заниматься цзинином. Слишком много членов нашей расы погибли. Я пойду проверять навыки цзинин лично». Ледяной серый свет пронесся сквозь глаза архитектора неподвижной темноты. «Архитектор, вы не должны!» — поспешно вскричал одетый в золото старший. «Я лично испытаю его, но я сделаю это, отправив свой ум, чтобы напрямую спуститься в одного из моих детей», — спокойно сказал архитектор неподвижной темноты. «Не волнуйся, я не буду рисковать собой без веской причины». Одетый в золото старший вздохнул с облегчением. Архитектор неподвижной темноты махнул рукой. Мгновенно в зале рядом с ним вдруг появились 9 фриков размером с гору. Был каменный гигант, восьминогий жук, двухголовая змея. Все они имели мощные ауры на уровне Да Отца. «Я провел бесчисленные годы на службе, чтобы запереть этих жуков и сделать их такими же могущественными, как истинный бог. Я не ожидал, что меч бессмертия, который тренировался менее 1000 лет, сможет заставить меня использовать их». Архитектор неподвижной темноты посмотрел на звериных жуков, а затем выпустил дружеские кричащие призывы в ответ. Они смотрели на архитектора неподвижной темноты, будто это их родитель. На самом деле в исконном хаосе было немало техники, предназначенных для выращивания жуков. Строго говоря, микстура 9 жуков, которую чудак пламени юности приобрел и использовал, была на самом деле еще более сильной, чем техника, которую использовал архитектор неподвижной темноты. Однако чудак пламени юности был слишком слаб. Он мог использовать только крошечную часть истинной техники. «Когда эти 9 моих детей пойдут сражаться против цзинина, я отправлю свой ум и душу с ними. Независимо от того, что они испытают, я тоже все это почувствую. Я смогу понять, какие навыки цзинин использует», — сказал архитектор неподвижной темноты. «Ты собираешься отправить все 9 звериных жуков?» Одетый в золото старший почувствовал некоторую душевную боль. «Троих должно быть достаточно, верно? Лучше быть осторожными. Мы уже провалили один раз. Мы не можем снова потерпеть неудачу». Архитектор неподвижной темноты разослал свою волю, в результате чего 9 звериных жуков ответили. Затем они взмыли в воздух, быстро исчезая в пустоту пространства по направлению к цзинину. Извращенное, скримблированное временного пространства в этой области не представляло угрозы для нанесения вреда Нину. Его душа была настолько сильной, что он мог чувствовать, какие места представляли для него угрозу, а какие места были безопасны. Вжух! Когда он полетел вперед, его глаза внезапно засветились. Перед ним появилось ослепительное прекрасное озеро, и в центре озера было множество островов, на которых была дикая трава. «Я не ожидал, что существует такое прекрасное место в регионе такого хаотического временного пространства». Сила сердца Нина распространилась на площадь в десятки тысяч километров, и он колебался в волнах, чтобы отсканировать каждый дюйм региона. Он подтвердил, что это не ловушка, а затем полетел прямо на остров и сел. Он вытащил флакон с вином, откинулся назад и сделал глоток. Он выглядел довольно расслабленным, но на самом деле Нин пытался решить, каким должен быть его следующий шаг. «С тех пор, как я вошел в мир неподвижной темноты, меня так часто атаковали инопланетяне посторонние. Они продолжают бросать мне вызов, и они хорошо знакомы с местной средой. Кажется, они точно знают, где я». Нин нахмурился. Это было довольно неудобное чувство, не знать, где находится враг, но враг точно знает, где ты. Причина, по которой 3 царства никогда не совершали фактического нападения на исконный мир руин, была во многом из-за того, что здесь была негостеприимная среда. В это место было очень сложно вторгнуться. Мир неподвижной темноты не такой большой. Посетив достаточное количество мест, рано или поздно я почувствую некоторую энергетическую рябь и смогу найти один из других 4 отрядов. Нин вдруг нахмурился и повернулся, чтобы посмотреть вдаль. И здесь, и там тоже. Нин посмотрел на все 8 направлений от своей позиции на острове. Он мог ощущать множественные ауры, приближающиеся с большой скоростью со всех сторон. Он поспешно поднялся на ноги, взяв в руку меч северной тьмы. Гвар. В сопровождении рыканий появился лазурный жук, у которого была пара крыльев на спине. Его золотые глаза пристально смотрели на Нина. «Ссссс». Из другой части неба появилась гигантская двухголовая черная змея. Один звериный жук появлялся за другим, каждый из которых обладал аурой истинного бога. Нин тихонько прошептал себе: «Звериные жуки». Нин узнал многократные техники выращивания звериных жуков. В исконном хаосе было много крупных сил, которые обучались в этим видам техник. Это объясняется тем, что крупные державы имели тенденцию жить в течение очень длительного периода времени. Когда они достигали пика и не могли стать расти дальше и увеличить силу, они уделили внимание выращиванию и воспитанию мощных звериных жуков. Эти звериные жуки были бы абсолютно верными и преданными, и не было никаких шансов на измену с их стороны. Их можно использовать для разведки опасных зон или даже блокирования критического удара. Для таких существ было много и много применений. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 11. Книга 22, глава 11. Меч павлин. Если бы вам повезло, вы могли бы в конечном итоге развить звериного жука, который был бы мощнее вас. Звериные жуки обладали низким уровнем интеллекта, и они намного уступали культиваторам с точки зрения их понимания Дао. Однако именно поэтому было довольно легко их обновить. Их самым мощным оружием были их массивные, мощные тела, Граар. 9 звериных жуков атаковали с 9 разных направлений. Они находились в десятки тысяч километров от Цзинина, и все они вскрикивали, ревели и кричали, когда видели его. Нин стоял на острове. Он обвел их взглядом, затем громко усмехнулся. Интересно, какая такая главная сила так напугана, что он не смеет прийти лично и вместо этого отправляет несколько жуков. Архитектор неподвижной темноты, чьи ум и душа ехали с этими 9 звериными жуками, стали злиться, услышав это. «Моих детей более чем достаточно, чтобы убить тебя». Злобный жук, похожий на каменного гиганта, сердито взревел. Глубоко под потрескавшимися частями его каменистой наружности можно было увидеть плоть и кровь. «Ой, действительно!» Нин сделал свой ход, свист. В небе промелькнул черный гром. Расстояние в 10 или 20 тысяч километров вовсе не было расстоянием до Нина. Для него путешествие такого расстояния было так же просто, как сделать один шаг для обычного смертного. Он сразу же предстал перед каменным гигантом, и по мере того, как он приблизился, обрушилась ледяная холодная полоса света меча. «Черт тебя!» Каменный гигант размахивал своими огромными клубными руками, разбивая Нина и полностью игнорируя его атаку. Атака. Остальные 8 звериных жуков тоже полетели к нему, но внезапно. Надрез, надрез, надрез. Свет меча вспыхнул на стороне Нина. Нин спокойно стоял перед каменным гигантом. Кулаки каменного гиганта вот-вот приземлятся на Нина, но внезапно он застыл. Он стоял там безучастно на мгновение, а затем его шея, грудь и фланг расщепились. Его тело было разделено на 4 части с равным размером, и 4 части начали падать вниз. Свет меча Нина полностью погасил жизнь каменного гиганта. На самом деле Нин даже не использовал окрашенную в радугу силу меча. Против врага этого уровня не было необходимости использовать его вообще. Что? Он такой мощный, даже без какой-либо силы меча? Таким искусством меча определенно может обладать только специалист, освоивший 5-ю стадию силы меча. Это не ошибка. Архитектор неподвижной темноты сразу же убедился в этом. Цзинин не использовал окрашенный в радугу силу меча, но именно поэтому он был страшен. «Бегите!» 8 звериных жуков поспешно начали бежать в разброс. «Хочешь бежать?» Взгляд Нина обернулся. Хотя он обладал техникой 9-рогого светового змея, эти 8 звериных жуков бежали в другом направлении, и вскоре они исчезли в поле хаотического временного пространства.